Мирты таких капсул, такого вооружения и такого опыта, как у его бойцов, не имели, и поэтому, потеряв еще только 8 солдат, одного шмеля и одного БКР, взвод через 35 минут двинулся дальше, оставив после себя груду искореженного металла и 2 сотни обугленных тел. Еще через 3 часа, третий ярус полностью оказался в руках людей. Он представлял жилые кварталы для среднего класса. Еще несколько подобных сражений, и от батальона останется один пшик, думал Шернер, подсчитывая потери. На 4-м ярусе, по показаниям пленных, располагались все промышленные и производственные предприятия города. На 5-м находились деловые и торговые центры, биржи, банки, юридические конторы, телевидение, радио. 6-й представлял комплекс различных развлекательных аттракционов, театров, музеев, зоопарков и парков отдыха. 1-й, уничтоженный в самом начале бомбардировкой до основания, был отведен под тюрьмы для заключенных. Что находилось на 7-м, не смог сказать никто из пленных, так как попросту ни разу там не был, разве только в мечтах. По слухам, там жил самый богатый и высший класс общества. Попасть туда простому смертному мирту нечего было и думать. Кроме тех случаев, когда кого-нибудь забирали вниз для выполнения каких-либо работ или услуг по обслуживанию. Правда, назад из них так никто и не вернулся, и поэтому, что они там увидели, никто из них уже рассказать не мог. Так же обстояло дело и с преступниками, которыми и велось практически все нижнее строительство. Исходя из всего, что удалось узнать о нижних ярусах, Шернеру было ясно как божий день. Самое сильное и яростное сопротивление его батальон встретит именно там, и с каждым последующим ниже ярусом оно будет только нарастать. Он в сердцах выругался, чтоб этих штабных крыс, там, наверху, разодрало на части, чтобы им всю жизнь света белого не видеть, чтобы у них руки отсохли, прошипел он, как взъерошенный от бешенства кот. «Что?» – переспросил, незаметно вошедший в комнату его начальник штаба. Посмотрев на того налитыми кровью глазами, Шернер заорал: «Сдохнем мы все здесь скоро, вот что!» Немного успокоившись и взяв себя в руки, он устало спросил: «Курт, где чертова поддержка? Или они там?» Он ткнул пальцем вверх. «Совсем белены объелись. С чем я буду штурмовать нижние этажи?» Поморщившись, как от зубной боли, Труп недовольно заметил: «Через час обещали прислать». «Что прислать, Курт?» В голосе Шернера подозрительно возникли елейные нотки. «Пока 2 роты пехоты и эскадрилью штурмовиков». Шернер скривился, словно ему в рот залетела пчела. «Танки, танки где? Где киборги? Пусть дадут хотя бы еще по 1 роте танков и киборгов. Я и так угробил почти половину своих людей. Ты слишком взвинчен, Алекс, в соседних подразделениях потери еще больше, а резервы практически исчерпаны. Да плевать мне, что у них там исчерпано. Они всегда это твердят, когда просишь помощь. Найди мне эти танки и киборгов, хоть из-под земли, или ты сам у меня пойдешь в первых рядах в атаку». Посмотрев пристально на начальника штаба, он, цедя слова со злостью, добавил: «Иди к этим хорькам и скажи им, людей гробить не буду, не дадут, что прошу, пускай сами ведут батальон в атаку. Хорьки штабные, мать их». Выпустив злость, он снова повернулся к окну. Посмотрев на спину майора, Труп подумал: «Дурак же ты, Алекс, дурак и есть. Если бы не твой невыносимый характер и постоянные склоки с начальством, командовал бы ты уже лет 5 как полком, а так и помрешь в майорах». Потоптавшись еще немного, он хотел что-то сказать, но потом раздумал и, махнув горестно рукой, вышел из комнаты. Через 2 часа Шернер получил, что хотел. Глава 11. Сражение за Тритон. Батальон Шернера двинулся в тоннель. Уничтожив в кровопролитном сражении сильно укрепленный блокпост, он ворвался на 4-й ярус. В одном из его секторов находился долгожданный бонус – военно-промышленный танковый заводской комплекс. В другом – испытательный полигон. В 3-м – военная база и казармы. Именно здесь его батальон и встретил самое ожесточенное сопротивление. Перемалывая гусеницами все, что попадалось на их пути, почти 4 сотни боевых машин миртов при поддержке пехоты – быстро надвигались на захваченные им позиции. Заняв свое место в командной рубке мастодонта, Шернер, вспоминая всех святых и штабных крыс заодно, раздавал указания своим подразделениям, которые, рассредоточиваясь по захваченной ранее территории, спешно занимали оборонительные позиции для отражения атаки. Огненный шквал разрывов, накрыл боевые порядки его батальона. Подключившись к системе видеонаблюдения, Шернер мрачно наблюдал за разворачивающимся сейчас сражением. Один за другим сразу три его шмеля вышли из строя, получив несколько прямых попаданий. Уткнувшись разбитыми корпусами в землю, они нещадно чадили. На центральном дисплее было видно, как редели порядки его подразделений. Противник имел более чем четырехкратное преимущество в силах. Батальон включил анти, сенсорную и дымовую завесу, переключив попутно систему поиска целей на сканирование движущихся объектов. Ответный огненный вал разрывов теперь уже накрыл боевые порядки противника. Моментально вспыхнуло сразу более десятка машин. Пехота противника тут же распласталась на земле. Правда, это им мало чем могло помочь. Главный калибр орудий его мастодонтов с легкостью перепахал в мгновение ока все вокруг. Уцелевшие машины противника начали задом пятиться назад. Шернер только усмехнулся, он специально подпустил противника как можно ближе. Теперь выйти из зоны поражения его орудий у них уже не было никакого шанса. Очередная пелена разрывов с ужасающим ревом накрыла отступавшую технику противника, сразу превращая это место в братскую могилу. За час с контратакой противника было покончено. Военная техника миртов только внешне походила на современную. На самом деле она отставала по своей внутренней концепции на пару столетий. Из-за отсталой системы защиты, огневой мощи вооружения, наведения и захвата целей. Еще больше отставало у миртов искусство современного ведения боевых действий, и, судя по всему, напрочь отсутствовала всякая стратегия и тактика, точнее находилась где-то на уровне 19 века. Их умение воевать и пользоваться современным оружием, чем-то походило бы на поведение средневекового рыцаря, которому за место мечей и лошадей вдруг дали танки, вкратце объяснили, как ими пользоваться и отправили в бой. Поэтому всего через 26 часов батальон Шернера вместе с другими подразделениями уже полностью овладели всеми остальными ярусами миртовского города Хран. Через полчаса, стоя на городской площади фешенебельного района для местной знати, он молча глядел, как оставшиеся от его батальона солдаты устало садятся в десантные катера. В несколько других ботов конвой заталкивал наиболее особо ценных пленных. Подойдя к одному из роскошно одетых миртов, Шернер молча взял его под руку и, отведя в сторону, спросил, показывая рукой на руины зданий, что стервец, нравится пейзаж. Не услышав ответа, он со злостью поинтересовался: «Хочешь, каждый из ваших городов превратится в то же самое?» Мирт испуганно посмотрел по сторонам и отрицательно помотал головой, видимо, слов у него не было. «Нет», — удивился Алекс. «Тогда внимательно слушай, что я скажу тебе сейчас. Можешь катиться ко всем чертям к своим соплеменникам. Целых транспортных средств здесь у вас еще хватает. Когда доберешься до места, неважно, какой город это будет, мне без разницы. Ты им скажешь, что майор Алекс Шернер, командир 182 батальона корпуса мобильной пехоты, скоро придет к ним и сделает с их городом то же самое, что и с этим». Толкнув того, он крикнул в удаляющуюся сгорбленную спину Мирта: «Скажи, что такая участь скоро ждет все ваши города. Скажи, что я и мои солдаты скоро придем к ним. Скажи, что за все надо платить, а за глупость – втройне». Повернувшись, Шернер пошел к одиноко стоящему среди руин катеру. Через минуту он уже, как и десятки других, стремительно поднимался в небо, к застывшим на орбите кораблям. Через час, в оставшихся внизу городах, очнувшись от действия усыпляющего газа, начали просыпаться уцелевшие мирты. Они, удивленно озираясь вокруг, выходили на улицу из своих домов и подвалов, недоуменно осматривались по сторонам. Ни одного вражеского солдата не было. Жилые районы среднего и высшего класса практически не пострадали, за исключением нескольких зданий, где забаррикадировавшиеся солдаты гарнизона оказывали последнее сопротивление. Правда, к их ужасу, они через некоторое время поймут, что в городе совсем нет продовольствия. Все склады и продовольственные магазины были уничтожены, как, впрочем, и все городские предприятия и коммунальные службы, поэтому воды и света тоже не было. Вследствие чего, ровно через два дня в тоннели, ведущие в соседние города, потянулись многомиллионные толпы беженцев. В Хране проживало около 28 миллионов миртов, а в Маране и того больше. Справка. Все миртовские города были связаны между собой одной системой тоннелей, И так как из каждого города можно было попасть в третьем-четвертом других, к исходу первых трех суток, эти беженцы наводнили уже шесть городов. Естественно, это мало понравилось местной администрации, так как вызвало их переполнение, в силу чего часть беженцев перераспределили по другим, и спустя еще три дня, они оказались уже в 54 городах. Через неделю, в них началась массовая эпидемия. Когда люди покидали два захваченных ими города, в домах и на улицах, остались по несколько десятков небольших, маленьких цилиндров. Никто из миртов на них даже внимания не обратил, у них хватало и без того забот. Между тем, воздух наполнялся одним из самых страшных бактериологических вирусов ZX-112HN, Горгона. Имея инкубационный период в две недели, он практически никак себя до этого не проявлял. Затем у человека, мирта, или кого бы ни было, кто имел легкие, нервную систему и схожий в принципе процесс метаболизма в организме, начиналось постепенное поражение всей нервной системы в организме. В течение последующих двух дней этот процесс приводил к полному параличу всего тела. В отличие от миртов, у людей была вакцина от этого вируса. Через месяц, эпидемия уже охватила почти всех жителей этих городов, то есть более 850 миллионов миртов. Еще через неделю, мирты капитулировали и получили вакцину. Эта кошмарная, нелепая война была закончена через 45 дней от ее начала. Ассурианские эскадры, к счастью, так и не пришли на помощь миртам. Империя, видимо, посчитала открытое вооружение столкновение с Федерацией преждевременным. Это позволило выиграть еще некоторое время. Правительство Федерации прислало специальную комиссию, чтобы разобраться в причинах этого инцидента с миртами и урегулировать его последствия. В результате расследования стало известно. 1. На сознание миртов было оказано прямое психотропное воздействие, с целью пробудить в них ненависть к людям. 2. В миртовских городах, в течение последних 2-5 лет, вовсю действовали внедренные агенты имперских спецслужб. 3. Эти агенты предоставили правительству миртов новые военные технологии. 4. Внедрили в сознание идею о независимости и проконсультировали, как ее добиться. 5. С помощью сотрудничества с новым правительством миртов, было выявлено и арестовано 18 таких агентов. Все они оказались бывшими пропавшими пассажирами, миртами, с космического пассажирского лайнера Омега, исчезнувшего в марте 2564 года, на трассе Тритон, Аллегра. 6. Все эти агенты вернулись на Тритон как пассажиры лайнера Ариадна в октябре 2566 года, под чужими именами с планетарной системы Фландрия. 7. Эмиссар, который инспектировал агентов миртов на Фландрии, был человеком, и опознан по описанию задержанных как Алиен Полок. В данный момент он тоже арестован, ведется следствие. Как агенты мирты попали на Фландрию, неизвестно, в силу следующих причин. А. На этот счет у них в памяти данных нет или они попросту стерты. Б. В организме обнаружены остаточные эффекты от прохождения через анабиозное замораживание. Отсюда предположение, что они перевозились каким-то транспортным кораблем в состоянии анабиоза. Как потом выяснилось, под видом редких инопланетных животных для местных зоопарков или ресторанов. На основе этого предположения проверяются: а. Все транспортные корабли, привозившие таких животных или их мясо с других инопланетных систем, в сентябре-октябре 2566 года. Б. Кто получал такой груз по документам в это время на Фландрии. 9. Выяснено, что планета, на которой достаточно долго находились агенты мирты, называлась у них Тартар. Всего скорее именно оттуда они и прибыли грузовым транспортом на Фландрию. П.С. Чтобы определить местонахождение Тартара, необходимо срочно установить и найти этот транспортный корабль-призрак. Рекомендации. А. Особое внимание уделить факту контрабандного перевоза пассажиров с других планет подобным способом. Б. Необходимо выявить, как такой груз прошел таможенный контроль в порту Фландрии без всяких проблем. В. Следует привлечь к уголовной ответственности следующих бывших должностных лиц планетарной системы Тритон за допущенную преступную халатность и безответственность к своим обязанностям. 1. Президента колонии Фрэнка Пиндера. 2. Начальника управления контрразведки УСВР Герберта Коста. 3. Начальника управления внешней разведки Алана Хабина реабилитировать посмертно. 4. председателя Совета по безопасности, Вильму ван Гейдель. 5. Начальника управления внутренних дел, Тадеуса Хеммонда. 6. Министра иностранных дел, Михаила Ларошенко. 7. Командующего военным гарнизоном колонии на планете, Эрика Дюкла. 8. Главнокомандующего военно-космическими силами системы, Карла Кассиди, реабилитировать. По отношению ко всем остальным перечисленным лицам, а также к бывшим руководителям правительства и военного командования МИРТов, вследствие совершенных ими военных преступлений, повлекших за собой массовую гибель людей и МИРТов, рекомендуется применить высшую меру для восстановления справедливости и порядка, а именно, пожизненное заключение. Председатель комиссии УСВР Федерации, Сайхаров. Глава 12. Марток, Империя Фаррах. Полтора месяца спустя. Планетарная система Империи Фаррах, Марток. Секретная правительственная резиденция. Тайная имперская резиденция Марток была единственной планетой в системе, вращающейся вокруг небольшой тусклой звезды, принадлежащей к типу красного карлика. Для примера, масса таких звезд в среднем в 6 раз меньше земного Солнца, а излучаемый свет в 500 раз. В силу чего на планете жизнь возникла только потому, что она находилась от светила всего в 750 тысяч км и получала от него благодаря этому достаточно тепла и света. Находись она на таком же расстоянии, как Марток, она бы просто превратилась в обугленный кусок расплавленного камня. Примерно 8 тысяч лет назад Марток привлек внимание одного из предшественников Ирхана, и он был существенно изменен планетарными биоинженерами. За место чахлых форм жизни, представляющих из себя различные мхи и лишайники, на планете зазеленели леса. Полумертвые моря и океаны с первичными формами жизни заселили самые разнообразные чудовищные твари, как, впрочем, и на суше. Со временем, каждый из последующих Ирханов периодически что-то менял, добавлял и вносил те или иные изменения по своему вкусу. К настоящему времени вся планета представляла из себя что-то вроде чудовищного огромного зверинца или зоопарка, населенная самыми смертоносными существами в галактике, которые только смогли отыскать в ней охотники за животными. Ко всему прочему, Дженнаид 3, овладевший за 1000 лет массой всевозможных специальностей, на досуге сам развлекался генной биоинженерией по скрещиванию и разведению новых видов. В результате этих усилий планета просто кишела такими монстрами, которых даже в кошмарном сне трудно было себе представить. Одним словом, если и существовал где-то во Вселенной мир, подходящий под описание Дантева ада, это несомненно был Марток. На фоне багрово-красного неба, с огромным, заслонившим на пол горизонта диском Солнца, с сотнями, взметнувшимися к небу километровыми пиками горных цепей, с бездонными пропастями, с самыми уродливыми и поражающими своей необычностью джунглями, с морями и реками, словно наполненными миллиардами тысяч литров пролитой крови, с самыми ужасными на свете летающими, ползающими, плавающими и бегающими тварями, один вид которых вызывал смертельную дрожь, таким был Марток. А взметнувшиеся ввысь черные шпили циклопической, многокилометровой крепости Ирхана еще больше усиливали этот чудовищный, дьявольский эффект. Не иначе сам бог или вернее дьявол создал этот непостижимый мир, так как лучшей системы, чем Марток, для размещения секретных резиденций, просто трудно было себе представить. Во-первых, звезды типа красного карлика вообще мало интересовали исследовательские корабли, ведущие поиск подходящих для колонизации миров. Во-вторых, в силу того, что они редко обладали планетами. А в-третьих, планетами, где были маломальски подходящие условия для колонизации. Шанс встретить подобную планету в системе красного карлика равнялся 1 на 1 000 000. Поэтому, даже возникновение у кого-то одной только мысли вести поиск у звезд типа красного карлика показалось бы не иначе как абсурдной. А самого пилота такого корабля можно было бы отправить в сумасшедший дом. Но пилот фаррахийского корабля сумасшедшим не был. Просто у него случились какие-то неполадки в навигационной системе, и сама Фортуна, снизойдя, занесла корабль к Мартогу. Но даже если представить, что какой-либо корабль повторит его маршрут и выйдет к системе, то он уже никогда не сможет вернуться назад и сообщить о своей находке маме. Система слежения за космическим пространством там была настолько масштабна и технологически совершенна, что даже мысль приблизиться хотя бы на 1 световой год к ней тут же была бы обнаружена и прихлопнута пограничной эскадрой. Но и в том случае, если бы кто-то из потенциальных врагов и узнал о ее местонахождении, ему понадобилось бы не менее 500 эскадр, чтобы только прорваться к ней через десятки оборонительных периметров, созданных империей за последние 8000 лет. Поэтому, если и была самая защищенная и неуязвимая система в галактике, это был Марток. Но чтобы составить полную картину об этом адском мире, стоит упомянуть и тюрьму Мартога, ужаснее которой, вряд ли себе можно было представить. Около 3 миллионов ее узников представляли все известные расы и народы галактики. Когда великому Ирхану становилось скучно от своих исчадий ада и он уставал от государственных забот, он любил лично общаться со своими врагами. А его коллекции всевозможных пыточных устройств мог бы позавидовать и пресловутый маркиз де Сад. В данный момент верховный властитель империи Фаррах, повелитель 866 звездных миров в галактике, Джиной 3, задумчиво сидел за пультом голографа, просматривая только что полученные оперативные сводки по своей империи. С каждой минутой его настроение портилось все больше. То, что земляне начали проводить дерзкие пиратские нападения на имперские транспортные конвои, ему стало известно еще 3 месяца назад. Но что за это время оно достигло таких масштабов, его просто шокировало. Только за эти 3 месяца было захвачено и уведено в неизвестном направлении 62 транспортных корабля и 18 пассажирских лайнеров, с более чем 23 тысячи пассажиров на борту из 20 систем. Похищено грузов стоимостью на 600 миллиардов имперских патов. Уму непостижимо. Ирхан со злостью ударил рукой по столу. Эти приматы вконец обнаглели и расслабились подчистую. Еще немного и они скоро будут вести себя на моих транспортных трассах, как у себя дома. Подумать только. Он откинулся в кресле и захохотал. Ну, ничего, скоро вас опять загоню на ваши деревья. Вы у меня скоро запрыгаете, подумал он и начал просматривать сводки дальше. Так, а это уже совсем весело, сказал он себе, просматривая оперативную сводку управления внешней разведки, из которой следовало, что организация военного переворота на Тритоне полностью провалилась. Федерации удалось не только полностью подавить восстание миртов и снова взять планету под свой контроль, но и нейтрализовать почти всю агентурную сеть имперских спецслужб на Тритоне и даже взять одного из эмиссаров на Фландрии. Более того, по недавно полученным агентурным данным, Земная Федерация усиленно готовится к войне с империей. Спешно усиливает оборонительные периметры всех известных 24 систем. На многих планетах ввела частичную мобилизацию резервистов и почти в 3 раза увеличила бюджет на военное производство, за счет снижения расходов на другие статьи. Но более всего Ирхана поразили сведения о том, что МИД Земли уже вовсю ведет переговоры с другими независимыми от империи гуманоидными государствами о покупке военных кораблей и даже космических боевых станций. Поднявшись с кресла, Ирхан подошел к окну. Глядя на раскинувшуюся внизу панораму созданного им мира, он наперся руками о стекло и со злостью произнес: «Вот значит как, ну что же, пора преподать им урок». Зал заседания Совета Безопасности Империи Фаррах. Во дворце Ирхана, спустя 2 недели, Джиннайт, 3, расслабленно развалившись в биоэнергетическом коконе кресла, задумчиво теребил холку 3-метровой черной бестии, притулившейся у его ног. Нового полуразумного любимца Ирхана звали Хох. Полуприкрыв веки, он исподволь следил красными, горящими злобой глазами за собравшимися в зале, готовый в мгновение ока разорвать на части любого, если на то будет причина или воля хозяина. Черная блестящая чешуйчатая кожа Хоха и выдвинутая вперед зубастая пасть с острыми, как лезвие, клыками, выдавали в нем признаки рептилии. А длинные поджарые мускулистые лапы с торчащими огромными когтями, какого-то степного хищника. Острые сужающиеся кверху уши и 2 рога, загнутые вперед, выглядели не менее угрожающе, чем длинный и стреловидный хвост, которым он лениво помахивал, наслаждаясь эффектом от своего грозного вида. Сжав одной рукой подлокотник кресла, Ирхан с усмешкой потрепал Хоха по холке. Затем, выпрямившись, встал и прошел, шурша подолом ослепительно-красной мантии, мимо еще 2 зубастых тварей, сидящих по бокам чуть впереди трона. Словно сторожевые сфинксы, эти создания как раз более всего напоминали этих мифических чудовищ. Он поднялся на небольшой помост из черного обсидиана, который полукругом обрамлял терминал управления с массой всевозможных кнопок. Нажав на несколько из них, он открыл незаметный люк в полу, из которого медленно выплыл искрящийся серебристый шар. Поднявшись до уровня глаз, он начал быстро разворачиваться в объемное изображение галактики. После еще одной манипуляции с кнопками, на изображении часть звезд засверкала ярким красным цветом. Посмотрев на собравшихся, Джиннаид пояснил: «Это миры, которые контролировала наша империя 10 тысяч лет назад. Количество горящих красным пламенем звезд переваливало за 3000. Словно гигантский спрут, они простирались как его щупальца, на десятки тысяч световых лет». Изображение сменилось. Теперь спрут значительно сжался, вместо огромных щупалец виднелись только жалкие отростки. «Это то, что мы имеем сейчас», – процедил сквозь зубы Ирхан. Его голос поднялся и загремел под сводами купола. «Где было и могущество нашей империи? Сотни систем, которыми мы раньше повелевали, теперь сами нападают на нас, объединившись в свои конгломераты. Только Центар, Ригель, Дириада и Пхар обладают почти таким же количеством миров, что и мы, не считая десятка мелких королевств. Сейчас мы ведем войну только с Центаром, хотя войной ее можно назвать с большой натяжкой, так мелкие потасовки. А что будет, если они все объединятся и выступят против нас общими силами?» Он сделал паузу и обвел тяжелым взглядом лица советников. Почувствовав настроение своего хозяина, Хох глухо зарычал. Ирхан холодно добавил: «Нашей империи придет конец, мы превратимся в воспоминания вселенной. Нас спасает только то, что они сами постоянно враждуют друг с другом и вряд ли способны объединиться в такой обстановке. Но сколько сил и имперских патов мы тратим на то, чтобы ситуация оставалась прежней и совсем не вышла из-под нашего контроля?» Глядя на собравшихся, он подумал: «Да плевать им и на империю, и на ее былое могущество. Главное, чтобы у них все в порядке было, и тепло, и сытно, и уютно. Неужели мы и правда вырождаемся, и скоро наше место достанется другим, более цепким и амбициозным, у которых нет пресыщения от своего тысячелетнего величия и могущества? Да, если мы сейчас ничего не предпримем, на смену нам придут новые, молодые расы, в конце концов, эти же земляне, если их не удавить в самом зародыше. Да, думал он, надо их уничтожить сейчас. Еще 150-200 лет, и мы уже не сможем ничего поделать. Они распространяются по вселенной как тараканы. Опасней этого вида сейчас нет никого, а со старыми врагами мы вполне можем разобраться и потом. Они и так рады, что мы их не трогаем, а сами броситься на нас не посмеют. Еще велик страх перед старой империей, страх рабов перед своими былыми хозяевами. Память — страшное дело, от нее не убежишь. Центар же сейчас значительно ослаблен и вряд ли способен на что-либо, кроме своих мелких набегов на одну-две слабых колонии. Посмотрев на застывшего в своем кресле Хабрайтера управления стратегического анализа, он, закипая от злости, спросил: «Саихра, вы подсчитали, какие потери нас ожидают в случае войны с Землей?» Тот по привычке почесал подбородок. «Исходя из данных обороноспособности их систем, на основе которых мы и проводили все расчеты, мы думаем, эскадр 500 и почти столько же десантных корпусов». У Джиннаида поднялись от удивления кверху брови, если их можно было так назвать. «Столько много». «Именно так, ваше высочество». Саихра бросил искоса взгляд на сидевшего рядом халифа внешней разведки. «Если, конечно, наша разведка верно оценила состояние вооруженных сил Земной Федерации». Лахар чуть не поперхнулся от этих слов своим языком. Он зло посмотрел на аналитика, но ничего не сказал. Зато сказал: «Ирхан, насколько ты уверен в том, что твоих агентов не водит за нос землян? Это начинает входить в моду». «Ну вот начинается», — подумал Лахар, поднимаясь с кресла. «Агенты работают на практически всех известных нам планетах Федерации. Поэтому, если даже где-то они и прокололись, это никак не говорит о том, что их с таким же успехом провели на десятки других миров. К тому же, всегда рассматривается целый ряд синхронных параметров для оценки обороноспособности той или иной планетарной системы, а информация одного источника всегда проверяется другим. Если тот или иной показатель сходится из нескольких разных источников, значит он истинен, если нет, то нет. А если кому-то кажется, что он разбирается в сборе разведданных лучше меня, пускай сядет на мое место и сам попробует. Бросив мстительный взгляд на Саихру, Лахар опустился на свое место. «Надо бы поручить кому-нибудь собрать на этого выскочку побольше компромата», — отметил он про себя, «а то что-то в последнее время он стал часто совать свой нос не туда, куда надо». Определив, что ему делать, Лахар успокоился. Джиннаид, наоборот, испытывал смутное беспокойство. Последнее время разведка допускала промах за промахом, сначала Актар, потом Тритон. «Да, теперь разведка вызывает мало доверия», — думал он. «Хотя, чего это он раскис, какая в сущности разница, на 100 больше или на 100 меньше погибнет эскадр? Эти земляне обречены, противостоять его армадам они не способны в принципе». Файлих, он посмотрел на халифа по формированию резервов. «Как идет формирование нашего флота?» «Ну, на данный момент мы уже перебросили в запланированные точки сбора 562 эскадры. Только...» В голосе Джиннаида проскользнуло недовольство. «Сколько времени вам еще нужно, чтобы закончить всю переброску? Вы, Файлих, испытываете мое терпение, дождетесь, что оно лопнет». По коже Файлиха побежали мелкие мурашки, пытаясь держать себя в руках, он произнес с дрожью в голосе. «Повелитель, я делаю все, что только от меня зависит, но правительство практически всех систем, по которым объявлена мобилизация, не очень охотно расстаются со своими эскадрами. То у них корабли в ремонте, то команда в госпитале», он хмыкнул. «В один день вся слегла от простуды. То корабли нечем заправлять, пираты ограбили. То десяток электронных систем разом вышли из строя, то это. Причин же на самом деле две. Первое – страх ослабить обороноспособность своих миров перед Центаром. У всех еще не выветрилась из памяти ужасная атака центарских эскадр на три планетарные системы Ассориан. Когда те с месяц назад отвели от них часть своих эскадр в точку сбора для готовящегося вторжения, центарийцы про то как-то прознали. Ну а вторая – страх перед участившимися пиратскими нападениями. При таком положении вещей, на переброску может уйти еще порядка 3 месяцев. Прежде чем отдать свою эскадру, они ждут, когда их судостроительные заводы произведут достаточно кораблей, чтобы ими восполнить недостачу. Так, Ирхан раздраженно посмотрел на халифа службы внутренних расследований. «Афанасиил, арестуй десяток наиболее злостных саботажников, чтобы другим неповадно было. А то эти местные царьки совсем от рук отбились, надо срочно привести их в чувство». «Ты», — процедил он Файлиху, — «не смотри, что ты мой родственник, не соберешь флот к сроку, пеняй на себя. Я найду специально самую убогую дыру во вселенной, чтобы ты там до конца жизни не скучал». У Файлиха мурашки превратились в траппов, которые неслись по телу бешеным галопом. В этот момент в зале раздался зуммер сигнала срочного вызова. Перевод терминов. Трапп – животное типа доисторического земного мамонта. «Повелитель», – из динамика послышался взволнованный голос. «Только что прибыл почтовый курьерский корабль с важным посланием». «Что там?» – спросил Джиннаид устало. «Сообщают, что эскадрами землян атакован и захвачен какой-то тартар». «Что?» Заорал в бешенстве Ирхан и повернулся к медленно сползающему со стула Лахару, успевшему проглотить капсулу с ядом. Глава 13. Идиллия, Федерация Земли. Планетарная система Земной Федерации Идиллия. Стая похожих на фей созданий взволнованно кружилась в небе, с изумлением наблюдая, как огромные машины людей яростно вгрызаются в землю. Увидев знакомого человека, один из икаров, спланировав, приземлился рядом. «Иван, что тут происходит?» Дружелюбно похлопав по спине человека-птицу, инженер горестно сказал: «Хотим, Тасхин, обезопасить твой народ и мой народ от плохих, злых существ, которые скоро, как и мы когда-то, придут с неба, чтобы захватить нашу с тобой землю». «Захватить?» Икар недоуменно взмахнул крыльями. «Зачем? Земли вон сколько, на всех хватит». Круглов вздохнул. «Понимаешь, друг, этим существам мы с тобой на этой земле совсем не нужны. В их планы, как бы тебе сказать, мы не входим, они хотят просто нас уничтожить». Тасхин задумался, оглянувшись вокруг, он сжал рукой рукоятку небольшого кинжала на поясе и с тревогой спросил: «Эти ваши механизмы смогут нас защитить от этих существ?» Круглов, повернувшись, посмотрел на ведущееся строительство военной базы. Он знал, что подобные базы сейчас возводятся по всей планете. Но вряд ли они смогут долго продержаться хотя бы против десятка эскадр и 4-5 десантных корпусов. Идиллия была колонизирована всего 45 лет назад, являлась сравнительно бедной с населением всего в 48 миллионов человек и 650 миллионов икаров, совсем не имевших практически никакой технологии. Если смотреть на их общество с точки зрения человека, они находились где-то в средневековье. Эх, если бы у нас было в запасе хотя бы еще лет 20-25, с болью в душе подумал он и, взглянув на внимательно глядевшего на него икара, тяжело вздохнув, сказал: «Понимаешь, Тасхин, наша планета технологически отсталая и относительно других давно заселенных нами миров, очень бедна. Мы просто не обладаем необходимыми средствами, чтобы создать более сильную оборону. Но пока, Тасхин, мы люди, будем живы, мы будем сражаться, чтобы не отдать твою и мою землю врагу». Снова задумавшись, Икар некоторое время молча о чем-то размышлял. Затем, взглянув на неловко мнущегося рядом человека, обеспокоенно сказал: «Все понял, Иван, я должен поговорить с другими». Взмахнув крыльями, он поднялся в небо, где кружили его соплеменники. Минут пять в воздухе слышались переливчатые трели чем-то совещавшихся икаров, затем вся стая устремилась на восток. Там, в 30 километров отсюда, находилась одна из их колоний. Через три дня, над одним из полевых учебных лагерей пехотного полка, появилась большая стая икаров. Почти час они кружили в воздухе, издавая суматошный гомон и наблюдая за тем, как одно из подразделений вело учебные стрельбы, то по появляющимся, то по пропадающим в земле мишеням. Еще через три дня, группа из 9 икаров, сделав круг в воздухе, приземлилась у здания правительства человеческой колонии на Идиллии. Из группы вышел один из них, и, подойдя к охраннику у входа, произнес: «Представляю племена икаров. Мы должны срочно переговорить с леди Алисой Истоминой». Охранник, выслушав его, переговорил с кем-то по рации, после чего попросил группу икаров следовать за ним. Войдя в большой зал, где несколько человек о чем-то спорили с высокой, черноволосой женщиной, он сообщил о прибытии делегации. Икары, остановившись, растерянно оглядывались по сторонам. Заметив вошедших, люди мгновенно замолчали и расступились в стороны. На их лицах застыло выражение любопытства. Истомина, поднявшись из-за стола, попросила большинство находившихся там людей временно удалиться. Люди неохотно потянулись к дверям. В комнате, кроме председателя совета колонии, осталось только два человека. Одним был начальник УСВР-системы Марат Рамзанов, другим – командующий военно-космическими силами Тихон Заварзин. Улыбнувшись вошедшим, Истомина сказала, обращаясь к одному из икаров: «Рада тебя снова видеть, Тасхин, и твоих соплеменников. Хотела сама навестить вас в ближайшие дни, да вот, вы меня, как вижу, опередили». Она развела руками, после чего предложила икарам присесть на стоящие вдоль стены стулья. Она также распорядилась принести кофе и сливки. Икары обожали этот завезенный людьми напиток.